Однако должен признаться, что некоторые вопросы, которые пытливо задает ваше преосвященство касательно уже изложенных мною ранее событий, заставляют меня в смущении, даже в некотором стыде опустить веки. Да, ваше преосвященство, на протяжении всех тех лет взросления, о которых шла речь, я и моя сестра продолжали получать плотское удовольствие друг от друга. Да, ваше преосвященство, мы, конечно, понимали, что предаемся греху. Скорее всего, Цицитли не знал об этом с самого начала. Но я-то был моложе. И лишь со временем стал сознавать, что мы с ней занимаемся чем-то непозволительным. Потом, уже повзрослев, я понял, что наши женщины всегда узнавали о тайнах плоти раньше мужчин. И подозреваю, что то же самое справедливо по отношению к женщинам всех рас, включая и вашу, белую. Ибо похоже, что девицы повсюду склонны с малолетства шушукаться, пересказывая одна другой на ушко секреты, выведенные ими насчет своих мужских тел, а равно и общаться со вдовами и старухами, которые, может быть, потому что их собственные соки давно засохли, радостно или злокозненно норовят наставлять молодых девушек в женских хитростях, уловках и обманах. Я сожалею о том, что недостаточно пока сведущ в новой христианской религии, чтобы знать обо всех ее правилах и предписаниях на эту тему. Хотя предполагаю, что она косо смотрит на любые соития, кроме производящихся венчанными супругами-христианами ради появления на свет христианских младенцев. И даже у нас, язычников, существовало множество законов и огромное количество обычаев, ограничивавших эту сторону жизни. Незамужние девушки предписывалось хранить целомудрие, а ранние замужества не поощряли жрецами, ибо в таком случае женщине пришлось бы в своей жизни слишком много и часто рожать. А где было жить и чем питаться слишком многочисленному потомству? Правда, девушка могла не выходить замуж, а стать ауаниме, оказывающий плотские услуги воинам. Это занятие, хотя и не пользовалось особым уважением, считалось вполне законной профессией. Девица, непригодная для брака в силу уродства или какого-либо физического недостатка, могла стать платной матерью. Находились также девушки, сознательно сохранявшие невинность, чтобы снискать честь быть принесенными в жертву на какой-нибудь церемонии, где требовалась девственница. А некоторые поступали так, чтобы, подобно вашим монахиням, до конца своих дней быть прислужницами при храмах. Правда, состояли они не только при храмах, сколько при жрецах. А потому люди много чего болтали насчет того, в чем именно заключалась их служба и как долго сохранялась их девственность. В отношении мужчин соблюдение целомудрия до вступления в брак не считалось уж таким обязательным, ибо им было для плотских утех всегда доступна маатима или рабыня. Да и вообще очень трудно доказать или опровергнуть, что юноша уже имел дело с женщиной. Впрочем, могу сообщить вам по секрету, сам я узнал об этом от сестры, что если только у женщины есть время подготовиться к первой брачной ночи, она легко может убедить мужа в своей девственности. Некоторые старухи специально откармливают голубок темно-красными семенами какого-то им одним известного цветка, а потом продают яйца этих птиц предполагаемым девственницам. Голубиное яйцо настолько мало, что его можно без труда ввести в женское лоно, а скорлупа у него такая хрупкая, что возбужденный жених ничего не заподозрит, тем более что желток этого яйца имеет цвет крови. Кроме того, старухи продают женщинам вяжущую мазь, изготовленную из ягоды, которую вы называете крушиной. Эта мазь стягивает влагалище, вновь делая его тесным, как в юности. Если такова воля вашего преосвященства, я, конечно же, постараюсь в дальнейшем воздержаться от излишних подробностей. Изнасилование считалось у нас преступлением, но случалось это довольно редко, по трем причинам. Во-первых, почти невозможно было совершить изнасилование, не оказавшись при этом пойманным. Общины наши не отличались многочисленностью, все друг друга знали, а чужаки всегда были на виду. Во-вторых, чтобы удовлетворить похоть нашему мужчине, не требовалось прибегать к насилию, ибо к услугам вожделеющего всегда имелись мачимы и рабыни. Ну и, наконец, изнасилование каралось смертной казнью. Так.